Русские не должны управлять своим народом. Они постоянно нацелены грабить и унижать своих людей. «Невеселую вы нарисовали картину», — сказал Хэнк. «А я сам человек невеселый», — серьезно ответил Лэмбит. «В этой жизни нет поводов для веселья». Этот ненормальный эстонец нравился Хэнку. Такой парень и в его делах может сгодиться. «Похоже, вы жили в Европе?» — осторожно спросил Хэнк. «В некотором роде», — сдержанно ответил Лэмбит. Молчал километров 5 пути, потом неожиданно добавил. «Я 3 года служил во французском иностранном легионе». «Вот оно что! Надо бы к нему внимательно присмотреться». На въезде на большой хайвей, видимо, опоясывающий город, был установлен не то какой-то пышный памятник, не то мемориал, не то рекламный билборд. «Что там написано?» — поинтересовался Хэнк. «Это памятный знак дорожной отрасли России 250 лет». Хэнк вспомнил чудовищную дорогу, которую они одолели ночью. Кажется, дорожная отрасль и дороги существуют в России совершенно отдельно. «В России все отрасли власти существуют отдельно от реальной жизни», — сказал Лэмбит и нырнул в свой эстонский омут молчания. Куда-то свернули, ехали по хорошему гладкому асфальту через лес, больше похожий на парк, притормозили около огромных железных ворот с электроприводом. Лэмбит помигал вахтеру фарами. Тот выскочил из будки, утирая руками рот, внимательно рассмотрел карточку Лэмбита, оглядел их самих, нажал пульт, и ворота разъехались. Плавный полукруг подъездной дорожки упирался в подъезд огромного красного кирпичного дома, но прежде чем машина затормозила, растворилась дорогая полированная дверь в медном наборе, и навстречу Хэнку появились Монька и маленький человек, почти карлик, сухонький, желтоватый, с острым, резким лицом. Он протянул Хэнку сухую жесткую лапу и с неожиданной силой крепко пожал ее. «Ну что ж, я очень рад вас видеть. Дожидаемся вас давно. Я генерал Петр Джангиров». Нью-Йорк, Полис Плаза 1, Стивен Пол. Обезглавленное тело Дрифта нашли почти сразу в холодильной камере на кухне. Расспрашивать было пока некого. Персонал ушел 30 минут назад. Полицейская круговерть бушевала. Полк давал поручения, Джордан гонял детективов, суетились все вместе, и полк непрерывно раздумывал над тем, что обозначает такое убийство. Конечно, это не просто акт мести, и необычная брайтонская разборка — это вызов. Его пытались напугать или сделать блатную смазь. Кровоподтеки и ссадины на теле Дриста печально свидетельствовали о том, что его перед смертью долго били. Наверняка его начали бить задолго до того, как он позвонил полку и оставил запись на автоответчике. Конечно, он рассказал своим мучителям все. Двигаясь вместе со всеми в ожесточенной истерии первоначального розыска, Хот Трейс Одновременно полк внутренне стоял на месте.